Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.ru. Пролог. Ветер трепал бесконечные поля лот ржи. Ветер тащил пыль, обтесывающую скалы до полосатых клыков, торчащих повсюду, что хватало глаз. Ветер толкал клубящихся пузанов, своей теменью сулящих грозовые ливни. Ветер теребил темно-синие волосы пацана, весело шагающего по просторам и мечтательно насвистывающего мотивчик. Дроиды пару недель как подстригли всю культуру, собрав урожай зерна, и человеческому подростку стало легко совершать кроссы по невысокой траве. Последний забег был нынешним утром, а текущим вечером Эзра просто шел к себе в убежище, несколько лет назад устроенное в диспетчерской подсобке старой коммуникационной вышки Латхалнит Е-272. Он возвращался из Е-268, подаривший ему удовлетворительный повод гордиться собой. Через отремонтированный там терминал подросток анонимно сдал последний заочный устный экзамен с двухлетним опережением теоретической программы обучения его ровесников в столичном кадетском корпусе. Эзра никогда бы не признался, особенно самому себе, что стильный глинисто-оранжевый комбинезон выбирал в память о Наруто из прошлой жизни, хитрая жилетка без рукавка как символический ранг чунина, на руках удобные и принятые у шиноби главелитты. Вот только на ногах нормальные берцы и парные поножи от усиленного доспеха в цветах клонов штурмовиков, а за спиной еще более технологичный ранец. Однако ныне его характер не тот, что прежде. Сама жизнь другая, имя тоже. Развитая чуйка вдруг подала странный сигнал. Слегка насторожившийся Эзра порыскал взглядом под ногами в поисках незамеченной норы, но быстро поднял лицо вверх. Через несколько мгновений сизая туча подсветилась красными и зелеными вспышками. Характерные звуки выстрелов лазерных пушек и завывания двигателей обогнали пару перестреливающихся звездолетов, вынырнувших из тучи. Имперская эситка преследовала модернизированный транспортник типа ВЦХ-100. Парень во все глаза пронаблюдал за виражом контрабандистов, удирающих от патрульного. Как по заказу, миг торжества не замедлил себя ждать. Кормовые орудия транспортника подстрелили имперский истребитель, прочертивший в небе дымный след и рухнувший всего в сотнях метров от случайного свидетеля перестрелки. Ловя удачу за хвост и переживая за пилота, Эзра со всех ног припустил к свалившимся с неба плюшкам. Не прошло и полминуты, как рекордсмен приостановился на верхушке холма, на травянистом склоне которого развалившийся истребитель прочертил уродливые борозды. Только коврового пожара не хватало, нахмурился Эрза. На бегу сложив ручные печати, он совершил несколько плевков чакрой, потушившей очаги возгорания. «Мистер!» — позвал Эрза пилота, подбежав к задымленному кормовому иллюминатору и постучав по бронестеклу. «Эй, как вы, живы?» — прокричал парень, добавляя в голос чакры ветра и прислушиваясь с ее же помощью. Изнутри шарообразной кабины корпуса истребителя послышалось болезненное кряхтение, сменившееся высокомерным и сердитым возмущением. «Прочь руки от моего корабля! Этот истребитель — собственность Империи!» «Да, жив-здоров!» — ухмыльнулся приободрившийся Эзра и сноровисто взобрался наверх, постучав по крышке люка, по окружности которого прорывался дым, магнитный запор сдох. «Кху-кху! Я же сказал, прочь от корабля!» — гневно выкрикнул пилот, кашляя. «Хех, это уже не корабль», — хмыкнул Эзра, воспользовавшийся краткой паузой для усиления мышц чакрой. К тому же, парень чакрой приклеил ботинки к металлу и просунул пальцы в щель, лишь пытаясь открыть. Поднатужившись, подросток в два приема открыл тяжеленный люк, выпустив из кабины едкий дым. Пилот в стандартном черном обмундировании явил восторженному взгляду юнца крутой офицерский шлем. Подбитый зазнайка сам снял прелесть, явив строгое лицо недавнего юноши, тут же вновь закашлившего. Вален Рудер и без того недавно, едва прибыв на планету, попал в перестрелку с уродом, но упустил контрабандиста, а теперь тот вонючий ласот на том корыте подбил его истребитель, улучшенную модель корпорации Сиенер. Вален возглавлял список асов летной академии, потому был командирован испытывать новинки завода, недавно запущенного на Лотеле, а теперь на безупречную репутацию Рудера свалилась пуду банты. Да еще какой-то сорванец видел его провал. Гребаное захолустье. Взгляды встретились, характерные синие оттенки радужки выдавали уроженцев Лотела. «Не стоит говорить спасибо», — ехидно обратился Эзра, с улыбкой и цепким взглядом обозревая корабельное нутро. «Ныне его характер не тот, что прежде. Сама жизнь другая, имя тоже. Спасибо, еще чего. Я офицер имперского флота, мне не нужна твоя помощь», — насупленно изрек пилот, совсем не ожидавший, что его найдет какой-то гражданский хмырь, да еще так скоро после посадки. Стыд и позор. Конечно, охотно согласился Эзра, спрыгивая внутрь. Тише, вы рукавом зацепились. Полутораметровый шкет дружески похлопал плечистого пилота по бицепсам, отвлекая внимание и заодно проводя первичную диагностику, подтвердившую надежность пилотского кресла, уберегшего седока от повреждений. Да, удивился на голову более рослый юноша, все еще приходящий в себя после унизительного крушения, первого в его жизни. Позвольте отцеплю, заботливый воришка заговаривал зубы уверенным тоном и ловко стебрил сменный блок памяти, тут же пропавший в карманном фуиндзюцу. Что там? Нахмурился офицер, обескураженный напором подростка, нагло влезшего в тесную кабину и упорно помогающего вопреки всем протестам. Почему вы преследовали тот транспорт? Контрабанда? Продолжая опутывать словесной вязью, стал допытываться воришка, все больше сердя молодого пилота и тем отвлекая дурака от происходящего обкрадывания. Это секретная инфор, едва не зарычал поведшийся на уловку Валин. Уау, да, сэр, находчивый Эзра примирительно поднял обе руки, скосив и выпучив глаза на новую напасть. Кусок металла прилип к вашему заду. Нельзя, чтобы офицер империи порвал штаны, заявил заботливый подросток, по-простецки повернув незадачливого офицера, совершенно не привыкшего к подобному панибратству и не знавшего, что значит тереться в толпе или тесноте. Но я, мои штаны собственность. Ну, это было бы недостойно, заверял карманник, лапая на предмет чипов с кредитами и всяких дорогих безделушек. Эх, я почти достал. Потянулся вор за следующим трофеем на приборной панели. Все, и помните, сэр, никаких спасибо, уверенным тоном тараторил Эзра. Это я беру. По-хозяйски взял вожделенный шлем с красной полосой флотского барона. Вам не нужна помощь. И к тому же, все еще усиленной чакрой рукой паренек наклонил юношу и ловко воспользовался его спиной как ступенькой наружу. Я и не думал помогать. В длинном прыжке признался подросток. Я заглянул за техникой для черного рынка, лот-крыса. Обнимая главный трофей, Эзра на прощание помахал рукой в разбитый фонарь кабины. ГРРМ. Ах ты мелкий, ты пожалеешь? Прорычал оболваненный тип и схватился за джойстики управления. «И умрешь, ты умрешь», — твердил обворованный средь бела дня имперец в черном. Пилот надавил на гашетки, выпуская сдвоенный заряд зеленой плазмы. И еще, интуиция Эзра успела предупредить о смертельной опасности, и мнящий себя шиноби парень за миг до атаки в спину отпрыгнул с траектории выстрела, умело кувыркнувшись в траве. «Не может этого быть», — раззявил рот офицер, когда заметил фигурку уцелевшего вора, но руки делали пиу. Оружейные дула повернулись и выпустили еще снаряды, взорвавшие землю, остекленевшую от высоких температур. Плазма быстро развеялась, породив клубы дыма без огня. Резвый Эзра вовремя и азартно отпрыгнул в бок, да задействовал технологичную рогатку на левом наруче. Дважды оттянутая чашечка выпустила пару ярко-желтых шариков парализующих сгустков энергии, но оба раза они зацепились за острые края дырки и растеклись по блистеру желтыми кляксами молний. Ха! Дозволенный гражданским образец нелетального оружия, в отличие от бластеров и лазеров, мог стрелять навесом. Нерасторопный пилот получил подарок в харю. «Прикольно!» — хмыкнул победитель, вполне ожидавший снобизма от имперца, чья братья почти всегда строила из себя небожителей. «Так, где?» Выпавший из рук коллекционный трофей обнаружился неподалеку. «Этот шлем, собственность Эзры Бриджера», — торжественно объявил подросток. «Эхе-хе-хе, теперь стал ею». Надев великоватый шлем, вроде как причитающийся прошедшему все экзамены пилоту, довольный собой парень козырнул по-воински, подражая одному из имперцев. «Сэр, спасибо, сэр, ахахаха». Чеканя армейский шаг и шутовски махая руками, счастливый парень направился к видневшейся рядом вышке Латхалнит-Е-271. Едва спустившись с ближайшего холма и скрывшись из виду оглушенного дурака, хитрый Эзра привычно запечатал пилотский шлем офицера и кружным путем резво поспешил убраться подальше от места крушения, пока к павшему сослуживцу не слетелись другие эситки. Эзра, сколько себя помнил, всегда любил резвиться под струями дождя и прыгать по лужам, никогда не опасаясь простыть. Вот и сегодня парень с радостью попал под грозовой ливень, остудивший его после изнурительной пробежки на 30 с гаком километров. Послушная вода избегала попаданий в глаза и нос, позволяя Эзре любоваться неистовством грозы, раз за разом хлеставшей молниями ставшую уже родной вышку Латхалнит-Е-272 и тем заряжавшей электричеством на непритязательные нужды единственного обитателя, сейчас неспешно подходившего к своему убежищу прямо по лужицам, в буквальном смысле идя по воде, успевшей заполнить углубления, некогда специально сделанные в земле. Основной нижний вход был наглухо заварен. Однако, как и в первый раз, Эзра стал забираться по металлу, с помощью чакры прилепляясь к стене, во множестве мест проржавевшей из-за подобного рода тренировок, призванных расходовать чакру и улучшать контроль над ней. Самое сложное – с ножки на шляпку. Но и тут Эзра справился. Пальцы пробежались по кнопкам, дверная панель отъехала. Вопреки прекрасно проведенному дню и добытому трофею в коллекцию шлемов, Эзра приуныл, когда увидел кепи Ферпила Валлауэя. Завтра будет месяц, как его убили в ходе авантюры нерадивого ученика. 7 лет кряду Эзра не проронил ни слезинки, но в тот раз да еще при. Шмыгнув, пацан поставил галочку в плане, составленном Ферпилом. Приемный отец всегда твердил, что сделает из Эзра человека. Ксипта да из человека сделает человека, как так? Но ученик кредиты с продажи честно уворованного добра послушно тратил на свое дистанционное обучение, легко получая разностороннее образование по заданной программе. Всякую историческую билиберду, нехотя, физику и химию, скептично, basic и аурбиш, деловито, математику и навигацию, охотно. Украденного из истребителя и у пилота должно хватить на половину курса лекций по интегралам, но запал к учебе газ без Ферпила, всегда находящего для пострела веселые шутки и подзатыльники бодрости, находившего, в отличие от мамочи Забузы, демон скрытого тумана в свое время вообще не отличался веселостью нрава и легкостью характера. Эзре сделалось слишком одиноко, тоскливо и горько, чтобы перезапечатывать что-либо или убирать пыль, опять занесенную необоримыми сквозняками. Ферпил бы не одобрил. Уныло пробурчал Эзра и за щеки натянул улыбку. Уж чему-чему, а многорукий Ксипта качественно научил человеческого детеныша главному своему навыку – оптимизму. Да и снаружи властвовала сейчас пара родных для шиноби стихии. Вот Эзра левая и сложил ручную печать концентрации, чтобы высвободить чакру со свойством воды. Густой туман заволок помещение. Правая рука отзеркалила жест, совершая дзюцу с высвобождением чакры со свойством ветра. Всколыхнутая вихрем водяная взвесь начисто умыла убежище Эзра и со свистом вымилась в дырявую вентиляцию, впустившую внутрь грозовую свежесть. Здорово. Воспряв духом, насвистывающий парень с удовольствием принялся кухарничать себе свежий ужинный завтрак с дневными перекусами, запечатанными в опустевшую продуктовую пластину. После сложного комплекса замысловатых упражнений и забавной игры для развития ловкости кистей, чакры накопилось вполне достаточно, чтобы перепроверить и укрепить фуин дзюцу сензе. Даже осталось малеха на несколько попыток изобразить взрывную печать, но, как всегда, с ней выходил лишь пшик. Завершив все дела и задраившись, усталый подросток завалился спать, забывшись сном. Примечание к части. Для пущего выделения и повышения читабельности текста. Числа и английские обозначения даже в диалогах не будут раскрываться очередью числительных, кроме особых смысловых акцентов. Глава 1. Распутье. На следующий день, примерно за пару часов до полудня вернувшись с утреннего марафона на черный рынок, вылезший из финансовой мели пацан думал-думу, облокотившийся перила и вперев синий взор в Лотал-Сити, прекрасно видневшийся почти в 30 километрах севернее форта Эзры, как он про себя называл свое пристанище. Расправившись с экзаменами, Эзра наконец-то всерьез задумался о своем будущем. Не на ближайшую неделю и месяц, а на годы вперед, дабы потом не убиваться о бездарно потраченном времени. Месяц траура он жил по инерции, не мыслил и даже не пытался заменить собой Ферпила или восстанавливать его ломбард. Хотя мог, да, свято место пусто не бывает. Валлауэй вообще долго продержался, в подполье обычно высокая текучка. Как подопечный и поверенный во многих делах, Эзра сохранил связи. Но, к 10 годам таланты Бриджера позволили ему повыситься с уличного карманника в домушники, а через год он квалифицировался для магазинных краж со взломом в элитной части Лотал-Сити, включая имперские склады. В прошлом году бить баклуши от скуки ему не позволил Ферпил, по настоянию которого пришлось конкретно засесть за науки, иначе Ксипта не выдавал интересных заказов. А теперь как быть дальше? Эзра слабо доверял другим информаторам, и скупщики краденного без патронажа Валлауэя стали существенно занижать стоимость сдаваемой им добычи. Ни под кого он прогибаться не собирался. Однако одиночек без крыши всяк норовит зажать или обидеть. Ферпил поддерживал в Эзре стремление к самостоятельности и самодостаточности. Казалось бы, не стало взрослого друга и работодателя, которому пацан с малолетнего возраста был обязан за помощь и науку. Теперь его нет. Настала абсолютная свобода, полное одиночество. Счастья это не принесло. Наоборот, с каждым днем происходит расхолаживание и грусть, тоска все сильнее одолевает. Теня ленится и дурачится. Увы, Эзра так и не нажил друзей, боясь боли потери предательств. Да, страх, пора бы это признать перед самим собой, не мальчик уже. Вообще родной Лотал, отсталая планета внешнего кольца, заселенная колонистами 3272 года назад по летоисчислению Лотала. При старой республике здесь был примерно 10-миллионный аграрный центр, исправно поставлявший провизию окрестным системам с рудниками. После войн клонов пришел глубокий упадок, Лотал сам привлек к себе внимание Галактической Империи, к несчастью, никакого спасения привычного уклада жизни, наоборот, началась оголтелая индустриализация. Вместо ферм, как грибы после дождя, стали вырастать горнорудные комбинаты, обеспечивавшие сырьем заводы аффилированных кораблестроителей, расширявшуюся корпорацию Сиенер. Собственно, самый первый гриб вырос в столице, когда совершила посадку целая орбитальная станция, ставшая новым административным центром всего Лотала. Главный город вроде бы ожил, за 10 лет миллионное население удвоилось, построили новенькие спальные районы, однако главные производственные мощности тоже начали возводиться прямо на окраине. Галанит кишел отвратными примерами результатов подобного соседства. Всех ропщущих репрессировали, с каждым годом все откровеннее наполняя тюрьмы арабской силой. И если Эзра ничего не предпримет, его рано или поздно вычислят, поймают или ликвидируют. Одиночку никто не спасет, а самому не из всех передряг можно вылезти живым или здоровым. Шиноби трезво оценивал свои силы. Будущее проистекает из прошлого. О, в противоположность Хаку в прошлом воплощении, Эзра о многом мечтал. Мальчик с детства фанател от звезд и космоса. Сперва грезил стать пилотом, как вчерашний подбитый флотский барон, потом капером, как вчерашний же контрабандист, подбивший ту баронскую эситку. Из этого сама собой вытекала мечта повидать другие миры. Еще Эзра мечтал украсть миллиард кредитов и капитально отомстить империи за своих родителей и родню. Мечты о доме, семье, заработке, желанная банальность, покамест перекрывавшаяся подростковыми мечтаниями об увлекательных приключениях, которыми постоянно хвастаются наемники и авантюристы всех мастей, останавливавшиеся в кантинах Лотал-Сити. Разумеется, коллекционер шлемов мечтал собрать 1000 штук, прикола ради, и о друзьях, да, украдкой мечтал о друзьях, но боялся их завести, боялся открыться, становясь уязвимым. Одиноко стоя на перепутье жизненных путей, Эзра еще сильнее зауважал прозорливого Ферпила, настаивавшего на широте кругозора, что отнюдь не ограничивался кадетским или пилотским образованием. Знания предоставляют простор для маневра. Смышленому Эзре, ранее безалаберно плывшему по течению, оставалось мириться с давнишним пониманием того, что на родине его ждет посредственное существование, скучное или мелкое. Уж точно он отказывался батрачить на заводах или фермах, а после вчерашнего знакомства с элитой имперского флота Эзра капитально утвердился во мнении, что с империей Палпатина ему не по пути, галактика велика. Но, всегда есть но, тут дом, милый дом, щемящий душу. Если отмести всякие безрассудства, то оставалось всего два пути. Либо как-нибудь примкнуть к одной из групп контрабандистов, либо спиздить у империи нечто сверхдорогое и махнуть в миры ядра для воровского промысла у солидных воротил по типу пресловутого Джабхатта. Ксипта часто поминал Слизняков. Путь воровства юнцу казался наиболее привлекательным. Переживший уже две трагедии парень избегал мокрухи, считая себя шиноби, скрывающимся, а не ниндзя, убийцей. Гангстеры живут по понятиям, присоединиться к такому преступному боссу – это неплохой выбор, да беда в том, что все равно предстоит соваться в неизвестность, боязно. Но надо же где-то и с кем-то поднабраться опыта и полезной репутации. От противоречивых желаний улететь и остаться Эзра загрустил. Так он и стоял, облокотившись ржавеющие перила да положив голову на руки. Какой-то липкий страх постепенно охватывал Эзру, сковывая льдом, вроде бы знакомым, а нет, как снежинки, разный. Эзра отчетливо ощутил нотки отчаяния и безнадеги, коррелирующих с его эмоциями. Хотелось сдаться на волю легкого пути. Подобное он испытывал 7 лет назад, когда ему было 7 лет. 7 лет, словно в 7 раз сильнее. Действительно, с каждым годом имперского правления на Лотале становилось все хуже. Пока в смысле тонких мироощущений, странных и малопонятных Эзре, но явных для его прошлого воплощения в качестве ниндзя с именем Хаку, последнему из клана Юки. В некогда родной стране Воды много лет бесчинствовал кровавый тиран и диктатор Ягура. Быть может, просто с возрастом и обучением Хаку тоже замечал все больше, однако для Эзры та жизнь просто память, согласно которой с каждым годом быт простолюдинов становился невыносимее, а пожар гражданской войны жег все жестче и безжалостней. К тому же, давящая и грозная атмосфера воспринималась Хаку умом и отражалась в его сердце, а Эзра ощущал это как-то мистически и куда более явственно, словно всей шкурой, всем собой, даже будучи вдали от столицы Централии. Стоило Бриджеру приуныть, как негативное настроение разрасталось, будто бы начинал вязнуть в болоте. Только за последний месяц до Эзры стало доходить, что его личные чувства усиливались внешними факторами, как в сданной теме по физике, резонаторы, бинго, как заметил, прогонял по телу волны чакры со всенаправленным высвобождением наружу, обычно легчало, словно незримый груз сваливался с плеч. Эзра регулярно занимался с чакрой, просто в последний месяц стало больше поводов для плохих эмоций и дольше маялся всякими мыслями. А сейчас шиноби целенаправленно сделал упражнение по ускоренному прогону чакры, безрадостно убедившись в правоте, и оставив изморозь на перилах и вокруг себя, скоро тут будет еще больше ржавчины. Как распознал, в бытность Хаку умел базовым способом бороться с гиндзюцу, насланные иллюзии обычно спадали с прекращением циркуляции чакры внутри тела, но в случае с Эзрой никто не нападал, ни на вождение, хотя весьма похоже. Как и Хаку, он владел тайбзюцу, которые зиждились на том, чтобы вместе с ударом впрыснуть в тело врага свою вредоносную чакру и не дать ему сделать то же самое по отношению к себе. Но и тут промашка. Хаку обучался разбираться в ядах и отравах, для лечения обычно требующих своевременного выведения из организма. Вот этот принцип и работал в случае Эзры. От осознания чего на душе парня стало еще муторней, невежество угнетало. У Бриджера отсутствовал достоверный и хоть сколько-нибудь информативный источник знаний джедаев, владеющих некой силой. У Юки тоже имелось прискорбно мало данных о природной энергии, но вполне достаточно для удручающих выводов. Эзра особенно чувствителен к опасной и все пронизывающей природной энергии или силе. Имперское правление все больше угнетает население Лотала. Словно в подтверждение невеселым мыслям над глубоко задумавшимся Эзра и в какой-то сотне метров от кончика шпиля приютившей его вышки Лотхал Нитье-272 пролетел имперский звездный разрушитель, будто бы вылетевший из уходящего грозового фронта и закрывший собой еще теплое осеннее светило, едва приласкавшие. На ловца и зверь бежит зло, подумал угрюмый Эзра, как любил говаривать Ферпил, завидя у спешащего прохожего заманчиво оттопыренные карманы. Прилет клинышка означал военную поставку, оружие и боеприпасы, это самый дорогой и ходовой товар на черном рынке. Следовало поспешить, пока грузы распределяют. Метнувшись внутрь вышки, парень, как обычно, с замиранием сердца и лихой улыбкой прыгнул в шахту скоростного лифта, кем-то выведенного из строя еще до заселения Эзры. Предельная отсечка. Юный шиноби резко выдохнул чакру, высвобождая ветер порывом, что внутри лифтовой трубы сыграл роль воздушной подушки для мягкого приземления водяного кокона из некогда творчески переделанного ниндзюцу водяной тюрьмы. Высушившись и вытащив из тайника позавчера только угнанный спидербайк, довольный собой Эзра помчался в Лотал-Сити, предвкушая приключения. Глава 2. Четверной грабеж. Действуя в одиночку, Эзра не стеснялся применять чакру. Вот и сейчас шиноби подбирался к мимолетной цели, скрываясь под простейшим, но таким замечательнейшим дзюцу плаща невидимости, после нескольких лет улучшения обманывающим глаза даже в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре зрения, для камер имелось другое. Оборзевшие офицеришки наткнулись на торговца, слишком старого и бедного для соблюдения имперского регламента. Приметная парочка истощего и толстого, собственно, под видом конфискации захапавшего целую корзину популярных фруктов. «Вы не имеете права», — пытался урезонить их седовласый дедок, уводимый под ручку двумя штурмовиками. «Да ну, а кто нас остановит?» Вконец обнаглел имперец от безнаказанности, потер конфискованный плота форму и смачно откусил. «Вы, а может быть вы?» Чавкая, обратился ублюдок к двум покупателям, решившим стать зеваками и пройти мимо, пока не загребли следом. Ха-ха, когда толстый вновь, разбрызгивая сок, куснул сахарную мякоть, а прочие смотрели вслед арестованному, Эзра решил, что пора, и показался. «Эй, мистер, дайте джоган», жалобным тоном законючил подросток, низко склоняя голову, сутулись и просительно протягивая руки, как его научил Ферпил. «Проходи, лот-крысеныш», отказывая, сердито чавкнул мускулистый толстяк, без видимых усилий обнимавший вожделенную корзину халявной снеди. «Простите, простите, я не ищу неприятностей». Все так же не поднимая головы крючись, с виду пришибленный подросток словно бы заслонился от имперца одной рукой и медленно повернулся, сменив руки для отвлечения внимания и ловко сцапав коммуникатор с магнитного пояса тощего. «Они сами находят меня», — тихо сам себе усмехнулся Эзра, задумавший каверзу во спасение ни в чем не повинного обывателя. Шиноби спокойно отошел от простофиль, начав второй этап плана всего в 10 шагах от них. При помощи чакры, изменив тембр голоса с детского на мужской, Эзра активировал коммуникатор и произнес в него: «Всем офицерам на главную площадь. Чрезвычайная ситуация», — раздалось с пояса толстяка. «Тебе повезло, паршивец», — снизошел тонкий до незаконно задержанного гражданина. «Вы двое идете с нами», — приказал штабист штурмовикам, тут же бросившим бедолагу на бетонные плиты и перехватившим бластерные винтовки на изготовку. Раздосадованный толстяк с силой кинул корзину рядом с незадачливым торговцем, что нижние фрукты смялись, а верхние рассыпались по улочке. Хитрый Эзра тоже развернулся, продолжив вещать: «Поторопитесь. Повторяю, уровень красный», — присел, выключив коммуникатор прямо перед козлиным лицом рогатого дедули. «Спасибо», — проблеял спасенный, благодарно протягивая джоган из своего сада. «Вам спасибо», — ухмыльнулся Эзра, принимая плод и кладя его в открытый ранец. «Стой, стой, что ты делаешь?» — всполошился дедок, когда ловкач доверху набил свою тару, присвоив менее десятка сладких джоганов, которые обожал грызть. «Эй, витамины детям», — встававший Эзра подмигнул и козырнул торговцу одноручной печатью концентрации, омывший туманом и запечатавший содержимое закрытого ранца в одном из продуктовых фуиндзюцу на его жестких стенках. Сноровисто запрыгнув на ящик, навес и антенный крепеж на стене, Эзра быстро скрылся с глаз долой. Оказавшись на крыше, шиноби притаился, на сей раз применив более мощное дзюцу сокрытие с камуфляжем, и невидимкой попрыгал через улицы вслед за давишними офицерами. Пацан банально желал узнать, какую же площадь эти остолопы сочли главной. К тому же, интуитивное предвкушение приключений разжигало азарт. Главной площадью оказался закуток, где к заново покрашенным имперским гравициклам устаревшей модели 614 овоцепляли вагончики из потертых репульсорных ящиков. Детская уловка привела удачливого Эзру к цели сегодняшней вылазки. Осталось выпасти супчиков до склада и обокрасть. «Что за ЧП?» — потребовал объяснений тонкий. «ЧП?» — удивился клон-штабист, отличающийся щуплостью и сообразительностью от клонов штурмовиков в белой броне. «Ты объявил красный уровень, давил массой жердяй. Не понимаю, о чем вы?» «У меня приказ доставить эти ящики», — отнекивался клон-штабист. «Ну так, грузите их», — рассердился тонкий, до сих пор не заметивший пропажу с пояса. «Ау, неужто высшие чины в торопях разворовывают складские излишества?» Воришка уличил погонных аферистов, обворовывающих собственную империю с выбраковыванием несговорчивых клонов. «Кража у воров, славное дельце, все точно будет шито-крыто. Хых, уже почти жалко их». «Почти», — наблюдая с крыши, самодовольно ухмыльнулся Эзра, все лучше подражая голосу штабной породы клонов, к коей принадлежал третий офицер в сером мундире, организовывавший доставку ценного груза среди обычных ящиков. Вдруг шиноби ощутил нечто странное, какое-то подозрительное возмущение в окружающей среде, то ли в природной энергии, то ли в силе. Эзра живо заинтересовался явлением. Он во все глаза уставился в сторону близкого источника, оказавшегося человеком. Спохватившись, едва не потерявший бдительность, шиноби мгновенно распластался на плоской крыше и умеючи подполз к краю, чтобы немного пронаблюдать за новой целью, пока имперцы переругивались. Эзра привык доверять интуиции, обратившей его внимание на мистическую странность, способную оказаться куда важнее лично для него, чем уворовываемое в репульсорных ящиках. Тип с хвостиком на затылке явно заметил взгляд в спину, стал озираться, но время поджимало, и мужчина вальяжной походкой направился в сторону закутка с суетящимися имперцами. Не доходя, этот человек с козлиной бороденкой как бы невзначай похлопал по бедру. Тут же из ниши вышел якобы прикорнувший в тенечке поджарый гуманоид за 2 метра ростом да с расцветкой кожи в фиолетово-лиловую полоску. Эзра с удивлением узнал в этом персонаже представителя расы ласотов, чью планету Галактическая Империя с показательной жестокостью зачистила от населения. Еще несколько шагов и постукивание, теперь по кобуре с бластерным пистолетом. На идиотский сигнал тем же образом откликнулась девица с шикарной попкой да в стильно разукрашенной броне. Веселая раскраска не помешала наметанному глазу отметить высокое качество подгонки элементов доспеха красотки и ее тактический шлем по крутому образцу мандалорских охотников за головами. Интересно, Эзру заворожила походка от бедра, затмив собой разбойника. Вдруг та еще штучка бросила ту еще штучку, прилепившуюся к двигателю гравицикла из эскорта. Едва наемница скрылась за углом, приворожив своей попкой и самого водителя, как ее мина взорвалась, убив клона и уничтожив его транспорт. Увести ящики, доставить на место любой ценой. Тут же сориентировался и выкрикнул молодой клон-штабист, явно недавно прибывший из своих яслей, как и большинство клонов-штурмовиков, топчущих Лотал около года, прежде чем смениться. Любой ценой, значит, это мне нравится, ухмыльнулся шиноби с крыши, резво бросившись к ожидаемой засаде того заводилась правым наплечником, обычно применяемым стрелками. Бородка не подкачал, перекрыв улочку только что выкраденным лендспидером. Три разгонявшихся с грузом гравицикла вынужденно затормозили, скучиваясь. Бандит в техничном прыжке пнул ближайшего клона водителя под шлем, нокаутируя, а второму метко выстрелил в ту же область ключиц, тяжело раня. Началась перестрелка с третьим водилой и группой клонов, то ли выбежавших на поддержку, то ли сматывавшихся от серии взрывов где-то у главной площади, девица отжигала. Пропустив клонов, Лассет атаковал их с тыла, явив ловкость и силушку. Поднял и швырнул пару штурмовиков, словно те были соломенными чучелами. Эзра не упустил свой шанс. Сбросив чакра-маскировку, шиноби ловко спрыгнул с крыши, зацепившись за кабель и плюхнувшись прямо в сиденье гравицикла с серыми ящиками, показавшимися ему привлекательнее коричневых. «Ты сделал грязную работу», — с уважительной улыбкой Эзра козырнул печатью концентрации, чтобы из вещевого фуиндзюцу высвободить вранец глушилку против отслеживания угоняемого им военного транспорта. Все равно же их три, а этих двое. Обескуражив наемника, Эзра дернул на себя рычаги управления. Включив задний ход, ловко поднырнув под кулачище Лассета, прощально помахав ручкой на случай бластерного огня по ребенку, интуитивно подправив курс для сбивания прицепом еще трех штурмовиков, уклонившись от хваталки незадачливого клона-штабиста, таки просравшего задание феерично. «Ты хитер, малыш!» — восхитилась та разукрашенная девица, прямо во время движения неожиданно для Эзры спрыгнувшая с крыши на задний вагончик и наставившая на него стильный бластерный пистолет элитной мандалорской модели Вистар-35. «Если Верзила поймает, тебе конец!» — ехидно предупредила наемница, отстрелив себе репульсорный ящик. «Удачи и...» пожелала она, отставая с добычей. Эзра успела испугаться и приготовиться высвободить чакру, но в итоге лишь широко улыбнулся находчивости и проворству интригующей красотки, скрывшейся со своей добычей за углом. Тем временем ее дружки сели в два других гравицикла и устроили погоню за малолетним угонщиком, попутавшим берега. За одним из поворотов пригорода Лотал-Сити четверка белых штурмовиков устроила засаду. Выехавший на них Эзра вовремя пригнулся от красных росчерков, поддав скорости и приготовившись отклонять плазменные сгустки чакрой воздуха. Но тут у визжащего позади гравицикла носовые орудия метко пальнули смертоносными отрезками, а двух оставшихся повалил пистолет бородки с хвостиком неожиданно оказавшегося весьма близко к Эзре. «Да кто эти парни?» — удивлялся юный шиноби сноровки преследователей, слава предкам, не пытавшихся пристрелить самого Эзру, как тех клонов. Карманник по роду своей деятельности сталкивался со множеством наемников, бахвалившихся своими подвигами, а на деле яйца выеденного не стоящих, не то что сей преследователи. Тем же вопросом задавался и Конан Джарус, преследующий свой приз, купленный у информатора за целую 1000 кредитов. Он ощущал странность в подростке, умудряющемся лавировать по улочкам не хуже самого мужчины, бывшего падаванному мастера джедая и пережившего приказ 66. Будь угонщик постарше и не причастен к силе, то Конан уже пристрелил бы его и забрал свой груз, как того жаждал его напарник Зеп, порыкивающий и скалящийся, но поперек шефа не лезущий. Паренек, опытной рукой управляя транспортом, по высокой дуге сумел аккуратно вписаться в очередной поворот, безопасно пролетев над покупателями и прилавками, успевшими шарахнуться в стороны перед двумя другими гравициклами, шумно и быстро несущимися во след первому. Петли по улочкам не помогли Эзре сбросить настырную погоню, а имперские засады принудили вырулить на трассу. За тремя угонщиками ожидаемо нацелился патруль, не отягощенный грузом. Запищали лазерные орудия. Один из имперцев попал в задник гравицикла с Эзрой, завилявшим, но удержавшим управление. «Вот это плохо», — обеспокоенно выдохнул парень, дергая рычаги на себя в трюке перелета меж опор через бортик на полосу противоположного движения. Шиноби пришлось украдкой высвободить толику ледяной чакры, спасая свое дымящееся положение. Разминувшись с двумя лендспидерами, Эзра поднажал, косясь вбок и назад. Человек пытался догнать. Ласаджи достал свое притороченное за спиной оружие, походящее на помесь электропосоха с винтовкой, и попытался сбить обоих патрульных. Один клон умудрился уклониться, правда, затем он оказался взорванным бомбочкой, подкинутой разбойным человеком. Походу главарь троицы, как понял Эзра, не собирался сдаваться, отпуская беспардонного вора, считая его законную добычу своей. Пара жестов, и вот Ласат подбирает груз и выруливает с трассы с четырьмя вагончиками, а человек ускоряется и красивым маневром перелетает на соседнюю полосу, опережая Эзру и засыпая его колкими искрами. Малолетний угонщик вынужденно сбавил ход, а потом и вовсе резко затормозил, сумев вывернуть гравицикл боком, носом на травянистые просторы, в отличие от допустившего стратегическую ошибку прилипчивого преследователя. «Да чего тебе надо?» – праведно возмутился подросток, под предлогом перевода дыхания приготовившийся к атаке, но бластер так и остался в кобуре. «Увел этот ящик», – негодующе ответил взрослый, пристально всматриваясь. «Послушай, а я украл у тебя этот ящик», – по-честному, – заявил Эзра и набычился, отстаивая свое право на владение добычей и внутренне радуясь, что ему на пути попался пацифист и рохля, по своим высокогуманным соображениям не наставляющий пистолетное дуло на малолетних заморышей. «Самоучка», — подумал он, — «да уж, по-честному, но у меня планы на этот ящик, так что сегодня не твой день», — свысока заявил мужчина, своей дипломатичной словоохотливостью живо отличавшийся от бандитского отрепья, околачивающегося в кантинах у космопорта. «Хаем, еще не вечер», — ухмыльнулся Эзра, в отличие от перегородившего ему дорогу типа, видевший скоростной подлет и ситки. Резко газанув и поддав мощности охлажденному двигателю, подросток перемахнул через высокий борт трассы и был таков. «Ау, чудесно!» — культурно выдохнул благородный авантюрист, заслышав характерный звук истребителя. Развернуться в погоню он точно не успевал. Мужчина вполне вовремя выпрыгнул и залег, когда серия сдвоенных пушечных выстрелов взорвала украденную собственность империи. Едва опасность миновала, Канан вызвал к себе звездолет, в тот миг принимавший в трюм гравицикл с Зебом, а улепетывающий Эзра рассекал траву под боком трассы, используя ее в качестве прикрытия. Скорость истребителя кратно превосходила предел гравицикла, но это не мешало Шиноби выжимать побольше и полагаться на интуицию с превосходящей маневренностью, уклоняться от выстрелов приставучие ситки. Что бы в нем ни было, товар ценный, хоть бы стоило того, самому себе проныл Эзра, намереваясь скрыться в горах. Воришка привык трудиться тихо мирно скрытно, давненько его не загоняли. Четыре налета и ситки Шиноби пережил, но на пятый раз пилот сумел таки удачно попасть по гравициклу, из которого Эзра едва успел выпрыгнуть до взрыва. В перекате угодив рукой в крысиную нору и неловко плюхнувшись, парень стремительно вскочил на ноги. Увы, пилот совершил элемент высшего пилотажа, не задержавшись в облаке, а потому мнительный Шиноби не рискнул светить свои секретные дзюцу по маскировке, экстренно соображая, как ему в этой ситуации спастись вместе с ящиком. Нора гигантского лот-крота крайне бы пригодилась ему здесь и сейчас.